Гуру, выполнишь волю владыки и в русло войдешь. По земле надо твердо ступать, должное место и время, уделяя земному пока на земле.